В азарте борьбы за светлое будущее страдали не только зажиточные жители деревни. Следующая волна раскулачивания шла в Тульской области под девизом «Лучше перекулачить, чем недокулачить». Насилие и жестокость по отношению к раскулачиваемым было обычным делом. Тяжесть ситуации усугублялась тем, что она сочеталась с произволом местных властей, которым было дано право решать, кто именно должен считаться кулаком. Вот тут немалую роль играли случайные моменты. Сведение счетов, личная неприязнь, соседские отношения. Шаховых в деревне уважали. Руководство колхоза относилось к ним лояльно. За наглых кулаков их не считали. Но на собраниях все чаще и чаще слышалась эта фамилия. Семью сначала робко, а потом уже во всеуслышание предлагалось раскулачить. В результате было решено пока выслать только Дмитрия, как самого строптивого из семейства. Ночью в дверь дома Шаховых громко постучали. Мать не спала, не раздевалась, так и сидела у иконы, ожидая незваных и страшных гостей. Полночи она молилась, чтобы ее семью не постигла страшная участь. За сына она мало волновалась, так как знала, что есть ему где спрятаться. А вот они тут остались совсем беззащитные. «Открывай, Прасковья!» — закричал Федор. Он был во главе этой антикулацкой кампании в их селе. «Не кричи, спим мы! Чего ночью припёрся?» Прасковья старалась не подать виду, что она в курсе того, зачем явился к ним Федор. «А ты открой, увидишь!» Прасковья перекрестилась и открыла дверь. В дом валились пятеро. Они шумно переговаривались и озирались по сторонам. «Не кричите, Пелагея на сносях! Еле уснула! Чего надо?» «Митька где?» — спросил Федор. «Нет, его гуляют где-то». «Что, жена беременна, он по бабам пошел? — засмеялся Федор. «А не твое это дело». «Где искать его, говори, приказ по его душе имеется. Высылают сыночка твоего», — громко проговорил Федор, и все засмеялись. «Отгулял свое. Теперь в Сибири гулять будет. Вань, не знаешь, в Сибири бабы есть?» — спросил Федор у рядом стоящего мужика и громко рассмеялся. «Сказала я, что не знаю. Мне он не докладывает, куда идет», — ответила Прасковья. «Пелагею буди». «Зачем это? Она вам не нужна, вот и не трогайте ее, пусть спит». В этот момент дверь комнатки открылась, и вошла Пелагея. На ее лице не было ни капли следа от сна. Она была бледная и еле стояла на ногах. «Выписка из протокола собрания членов колхоза «Путь к социализму. Деревня Круглая» от имени 1930 года. Согласно постановлению Политбюро ЦК ВКГБ о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации и списку кулаков второй и третьей категории, составленному с учетом рекомендаций деревенских активистов, Шахов Дмитрий Егорович, относящийся к кулакам второй категории, за то, что имел женейку и другие сельхозмашины, за трех лошадей и за то, что сын кулака, подлежит выселению из села Круглой Тульской губернии в Сибирь незамедлительно. Семье на первое время оставить только самое необходимое, а все остальное их имущество конфисковать и передать в неделимый фонд колхоза», — зачитал документ Федор. «Ах вы, ироды проклятые, чем я детей кормить буду? Какие три лошади? Двоих давно уж отдали», — запричитала Прасковья. «Нет у меня ничего. Все уже забрали. Нечего мне вашему колхозу давать. И сына моего вы не найдете. Так вот». «Мужики, начинайте», — скомандовал Федор. «А ты, Прасковья, не ори. Кто продовольственный кризис устроил? Вы...» «Мы? Да ты полоумный, что ли? Совсем свихнулся с властью своей». «Хлеб не захотели продавать по низкой цене государству. Не захотели. Частным торговцам задорого толкали. А те в города еще дороже продавали». «А тебе-то что этот кризис? Ты тут хорошо питался, да и сейчас не бедствуешь». «Мы на тебя, Прасковья, дюже озлоблены. Кончилось ваше звание хозяев жизни. В обиде мы, как бывшие батраки, за кулацкий ваш террор». «Батраком ты не был, чего за всех отговариваешь? Грехи замаливаешь». «Нечего мне замаливать, да и негде. Церкви скоро совсем все закроют». «Тьфу, на тебя, безбожник окаянный». Пелагея так и стояла, прислонившись к закрытой двери. Ей было страшно и противно одновременно. Двое зашли в комнату Поли. Они копались в сундуках, вытаскивая то, что им приглянулось. Дети проснулись и начали кричать. «Может, ты сама мне скажешь, муженек твой где?» Приблизился Федор к Поле. «Ко мне и близко не подходи. Не знаю я, где мой муж. А и знала бы, не сказала». Резко сказала Поля и повернулась к двери. Федор дернул ее за руку так, что Поля присела от боли. Внутри живота появилось ощущение, словно в него вонзились тысячи иголок. Поля не знала, что ей делать. Девочки плакали, а она не смогла даже подняться с пола. Боль была такая, что перехватило дыхание. Мать испугалась и попыталась выскочить во двор, чтобы звать на помощь. Она поняла, что Поля сейчас будет рожать. С третьей попытки Прасковья пробилась сквозь бригаду, которая стояла у двери, и побежала к деревенской повитухе. «А ты что стоишь? Дай нам водки и пожрать ветчину, и вообще капустки поставь, что там у тебя еще есть? Говорят, что у Прасковьи капуста дюжа вкусная», — обратился председатель к Поле, которая с трудом выпрямилась, но не сходила с места, только потихоньку заглядывала в комнату, где лежали в кроватках дочки. Она стояла и также наблюдала, как их имущество грузилось в обоз, не брезговали ничем. Забрали белье, одежду, обувь, запасы продуктов, почти всю посуду, даже комнатные цветы, которые так любила Поля, тоже вынесли. Ей снова стало плохо. Поля знала, что это схватки, и морально приготовилась к родам. Она увидела, что Прасковья выскочила из избы, значит, приведет сейчас бабу Тасю. Она немного успокоилась и смиренно стояла и снова наблюдала за тем, как все их имущество перегружалось из ее дома для передачи колхозу. Из живности у них осталась коза, которая давала много молока. Дети очень любили молоко и каждое утро пили его с удовольствием. Еще была старая лошадка, несколько кур, два поросенка и три гуся. С улицы она услышала крик гусыни и визг поросят. Видимо, и это хозяйство она больше не увидит. Поля сжала губы и от ненависти зажмурилась. «Где Прасковья?» — вдруг спросил Федор. «Пошла за повитухой, рожать мне пора пришла», — ответила Поля. «Да уж не вовремя. Нам еще описывать то, что забираем. Придется потерпеть». «Потерпеть рожать или вас потерпеть?» — ехидно ответила Поля. «А ты не скалься. Полегчало, я вижу. Стол накрой нам». Поля медленно пошла к столу, но ее снова накрыла жестокая боль. Она скрючилась и присела на лавку. «А ты не притворяйся давай». Он схватил Полю за косу и подтащил к столу. «Накрывай на стол, это власть тебе говорит». «Фёдор, перестань, ты не видишь, бабе плохо, рожает она», — сказал вдруг председатель и отвёл Фёдора в сторону. «Давайте, опись сделайте и поедем. Уж утро скоро, дома поешь. А узнает Митька, что ты тут творишь, так я тебе не завидую». «Митька, а где он, твой Митька? Сбежал и жену свою бросил. Где он?» «Не бросил, вот увидишь, найдет способы семью свою забрать. Митька Пелагею не бросит, я знаю». «Кто-то предупредил его, как думаешь?» — спросил тихо Фёдор председателя. «Не знаю, может, и предупредил. Только мне в этом разбираться без надобности. Гоняться я за ним не буду, наше дело такое. Пришел, забрал, а человека нет, значит, нет». «Полюшка, пришли мы, ты как?» — закричала свекровь, вталкивая повитуху в горницу. Она не обращала никакого внимания на незваных гостей и бросилась нагревать воду. Нужны были тряпки. Когда она открыла свой сундук, то не обнаружила в нем ничего. Он был пустой. Прасковья гневно обернулась на мужиков и закричала нечеловеческим голосом. «Вы что? Вы все забрали, ироды проклятые!» Она выбежала на улицу к обозу и начала скидывать свои вещи. Фёдор подбежал к ней, схватил ее за руку и оттащил ее от вещей. «Уймись, глупая баба, описали уже вещи, ничего отсюда трогать уже нельзя. Иди в хату, да Пелагеей займись». «Будьте вы все прокляты с вашими колхозами, порядками и вообще!» Она плюнула на сапог Фёдора и побежала в избу. Поля уже лежала в своей комнате на кровати и тихо стонала. «Тряпки неси, рожает уже девка твоя!» — сказала повитуха. «Сейчас я что-нибудь найду. Дети спят?» «Спят, хорошо все, скрипя зубами, проговорила Поля. «Терпи, моя хорошая, сбегаю к соседям. Сейчас, милая!» Прасковья выбежала из комнатки, повитуха вслед за ней. «Ты давай быстрее, ребеночек у нее не так лежит, боюсь, не разродится она. За врачом пошли кого-нибудь. Я помогу, но ничего не обещаю». Прасковья заплакала. Взглядом она успела проводить телегу с ее добром, вытерла слезы и побежала к соседям за тряпками. Это были самые тяжелые роды. Третий ребенок, говорили ей, пойдет очень быстро, но ее малыш не очень торопился появляться на свет. Поля выбилась из сил, но ничего не получалось. «Баню топи», — сказала повитуха. «Да я бы сразу, так ироды эти проклятые понаехали. Тут Польку-то и схватила, рано ей еще рожать». «Все, иди, Прасковья, топи баню, а я с ней останусь. После пойдем вместе, а я уж там разберусь, что делать». Прасковья убежала, убедившись перед этим, что девочки крепко спали. На всякий случай растолкала брата и велела ему присматривать за детьми. Схватки Поля переносила стоя, повитуха то прикладывала ее к вожжам, на которых просил ее повисеть, то зацепиться за дверной проем, потом водила ее из парной в помещение обратно 3 раза. Ничего не помогало. Поля обессилила абсолютно, но держалась и не издавала ни звука. Процесс затягивался. Повитуха 3 раза обвела Полю вокруг стола, заставила дуть в бутыль со всей силы, сказала подняться по лесенке и спуститься обратно. Но Поля только теряла силы. Поля прислонилась к холодной стене и закрыла глаза. Вдруг она почувствовала, что на нее сверху льется ледяная вода. Она вскрикнула и чуть не родила стоя. Прасковья с повитухой еле успели положить ее на доску и подстелить чистую простынь. Так появилась на свет их с Дмитрием 3-я дочка Елизавета.